Теперь все четверо мужчин и три женщины поднялись, чтобы идти навстречу ожидавшей их участи. За исключением только мисс Адамс и миссис Бельмонт, никто из них не имел серьезных и глубоких религиозных убеждений, а некоторые даже упорно отрицали все, что олицетворял собой символ креста. Но в каждом из них говорило самолюбие европейца, гордость белой расы, заставлявшая возмущаться таким поступком, как отречение от веры своих отцов и попрание символа этой веры. И вот из-за греховного, вовсе не христианского побуждения совсем неверующие и нерелигиозные люди были готовы стать добровольными мучениками за веру Христову. Густолиственные вершины пальм тихо шелестели над ними в воздухе. Откуда-то издали доносились звуки бешеного рева верблюда, мчавшегося по пустыне. «Что-то к нам приближается», — шепнул Кохран французу. «Постарайтесь задержать их еще хоть минут на пять, Фарде. От этого, быть может, зависит наше спасение». Фарде едва заметно утвердительно кивнул и, обращаясь к Драгоману, начал: «Передай святому отцу, что я, а также и все остальные, совершенно готовы принять его учение, но только нам бы хотелось, чтобы он подтвердил нам свое учение каким-нибудь чудом, как это может сделать любая истинная религия. Так дайте же нам, пожалуйста, какое-нибудь знамение, которое бы воочию убедило нас, что ислам – самая могущественная и самая сильная религия». Известно, что при всей своей сдержанности и важности арабы таят в себе немало любопытства. Шепот в толпе показал, что слова француза задели их за живое. Каждому тоже захотелось увидеть чудо. Мулла растерянно оглянулся, но затем, оправившись от овладевшего им было смущения, отвечал: «Такие дела, как знамения и чудеса во власти Аллаха, нам не предоставлено право нарушать его законы. Но если сами вы можете представить нам подобные доказательства правоты своей веры, то пусть мы станем свидетелями их». Француз торжественно выступил вперед и, подняв вверх руку, в которой у него ничего не было, снял большой блестящий финик с бороды мулы. Этот финик он проглотил на глазах у всех и тотчас снова достал его из локтя своей левой руки. Он уже не раз давал подобные представления на Короско для увеселения своих спутников и всегда вызывал смех и шутки с их стороны, так как нельзя было сказать, чтобы он отличался особенной ловкостью в этом деле. Но теперь от этого нехитрого искусства могла зависеть их судьба. Глухой шепот удивления и восхищения пробежал среди собравшихся арабов и усилился еще более, когда вслед за тем Фарде вынул такой же финик из ноздрей одного из верблюдов и потом засунул его в ухо, где он, по-видимому, совершенно исчез. То, что все эти чудеса совершались посредством появления предмета из рукава и исчезновения в рукаве фокусника, конечно, не было секретом для европейцев. Но полумрак сумерек весьма благоприятствовал успеху месье Фарде, и восхищенные зрители до того увлеклись его искусством, что даже не заметили, как какой-то человек верхом на верблюде осторожно проехал между стволами пальм и скрылся во мгле. Все обошлось бы, вероятно, вполне благополучно, если бы Форде, возгордившись своей удачей, не вздумал повторить еще раз своего фокуса. При этом он неловким движением раньше времени выронил финик из руки, обнаружив таким образом свой секрет. Он хотел уже поправиться и повторить опыт еще раз, но было поздно. Мулла сказал что-то одному арабу, и тот ударил Форде толстым древком своего копья по спине. «Довольно с нас этой детской забавы!» — гневно воскликнул Мулла. «Что мы, ребята малые? Что ли, что ты стараешься обмануть нас такими штуками? Вот крест и вот Коран. Что выбираете вы?» Форде беспомощно оглянулся на своих сотоварищей, по несчастью. «Ну, все, я выдохся. Вы просили 5 минут отсрочки. Я дал их вам. Больше я ничего не в силах сделать», — обратился он к полковнику Кохрану. «И, быть может, этого довольно», — ответил тот. «Вот и оба эмира», — добавил он. В это время всадник, бешеная скачка которого все время доносилась до слуха пленных, подскакал к двум эмирам и коротко сообщил о чем-то, ткнув при этом указательным пальцем в сторону, откуда примчался. Обменявшись несколькими словами, эмиры направились к группе, центром которой являлись пленные. Высоко подняв над головой руку, величавый седобородый эмир обратился к арабам с отрывистой, краткой, но воодушевленной речью, на которую те отвечали дружным хором, и огонь, горевший в его больших, гордых и жестоких черных глазах, отразился в глазах каждого из слушавших его арабов. Казалось, эти люди не только готовы были, не задумываясь, идти на смерть, как каждый добрый солдат, но даже не желали бы для себя ничего лучшего, чем кровавая смерть, пусть только их руки обогрятся кровью неверных. «Пленники уже приняли правую веру?» — спросил эмир, окинув их своим жестким, беспощадным взглядом. Мулла, видимо, дорожил своей репутацией, и потому не хотел сознаться в неудаче. Они только что собирались принять ислам, когда... «Ну так отложим это на время, мулла», — сказал эмир Абдурахман, и затем, обращаясь к арабам, отдал какое-то приказание. В одно мгновение они кинулись к своим верблюдам, и эмир Ваад-Ибрагим тотчас же покинул оазис, ускакав вперед со значительной частью арабского войска. Остальные с ружьями в руках были уже на верблюдах в полной готовности в любую минуту тронуться в путь. «Что случилось?» — спросил Бельмонт. «Дело идет на лад. Право, я начинаю думать, что мы благополучно выберемся изо всей этой каши», — сказал Кохран. «Как видно, египетский отряд идет за нами по пятам». «Откуда вы знаете?» «Что же иначе могло их так взволновать?» «Ах, полковник, неужели вы серьезно полагаете, что мы будем спасены?» — воскликнула Сэдди. Пленники до того измучились, что нервы и чувства их словно притупились. Но теперь, когда в души их начал проникать новый луч надежды, вместе с ним пробуждалось и страдание, подобно тому, как с возвращением чувствительности в отмороженной руке возобновляется мучительная боль. «Будем надеяться, что они прибудут сюда с достаточными силами», — заметил Бельмонт, тоже заволновавшись. «Конечно, но мы, во всяком случае, в руках Божиих, с кротостью и покорностью — успокаивала его жена. «Встань рядом со мной на колени, Джон, и будем молиться, мой дорогой. Пусть даже это будет в последний раз в этой жизни. Помолимся, Джон, чтобы на земле или на небесах мы с тобою не были разлучены». «Не делайте этого! Не делайте!» — встревоженно крикнул им Кохран, заметив, что мулла не спускал своего единственного глаза со своих предполагаемых неофитов. Но было уже поздно. Супруги опустились на колени и, осенив себя крестом, молитвенно сложили руки и стали молиться. Бессильное бешенство исказило жирное, заплывшее лицо мулы при этом явном доказательстве бесплодности его стараний. Он обратился к эмиру и что-то сказал. «Встаньте, встаньте!» — молящим голосом кричал Мансур. «Если вам дорога жизнь, встаньте! Он хочет приказать немедленно вас казнить!» «Пусть делает, что хочет», — спокойно сказал ирландец. «Мы встанем, когда окончим свою молитву, но не раньше». Эмир внимательно слушал мулу, не спуская злых и жестоких глаз двух коленопреклоненных фигур. Затем отдал какие-то приказания. Спустя минуту были подведены 4 оседланных верблюда. Остальные вьючные животные, на которых ехали пленные, так и остались неоседланными, словно о них забыли. «Полно же! Безумствовать! Бельмонт!» — крикнул Кохран. «Все зависит теперь от того, чтобы не прогневать мулу, а вы как будто нарочно раздражаете его. Встаньте, миссис Бельмонт! Вы всегда были женщиной благоразумной!» Точно нельзя молиться в душе, не стоя на коленях на глазах у всех. «Боже мой! Боже мой!» — воскликнул француз, пожимая плечами. «Бывают ли еще столь непрактичные люди?» — добавил он, увидав, что и обе американки, старая и молодая, также опустились на колени и, закрыв лица руками, погрузились в молитву. «Право, точно верблюды! Один ляжет, и все лягут. Было ли когда-нибудь нечто глупее этого?» Но теперь и мистер Стивенс незаметно опустился на колени подле Сэдди. На ногах оставались только полковник Кохран и Форде. Полковник, взглянув на француза вопросительно и пожав плечами, произнес: «А в сущности, не глупо ли в самом деле, молившись всю жизнь, не молиться именно сейчас, когда нам не на кого более надеяться, как только на Господа и на благость провидения?» С этими словами и он по-военному склонил колено и опустил голову на грудь. Месье Форде с недоумением окинул взглядом своих коленопреклоненных друзей, затем арабов и гневные лица эмира и мулы, и как будто что-то возмутилось в нем. «Ах, дьяволы!» — воскликнул он вполголоса. «Да что они думают, что француз боится их?» «Нет!» И, перекрестившись широким крестом, он встал рядом с другими на колени, склонив голову. Эмир посмотрел на мулу с насмешливой улыбкой и указал рукой на результаты его увещеваний. Затем подозвал к себе одного араба и отдал ему приказание. 4 мужчин тотчас же схватили, связали им руки. Форде громко вскрикнул, потому что веревка врезалась в его свежую рану, причиняя нестерпимую боль. Остальные предоставили связать себя молча, сохраняя чувство собственного достоинства. «Вы погубили все дело!» — воскликнул Мансур. «Право, я боюсь, что вы погубили даже и меня. А женщину везут, для них предназначены эти 3 верблюда». «Ну нет! этого никогда не будет. Мы не хотим, чтобы нас разлучали!» — крикнул Бельмонт и принялся страшно рваться, чтобы освободить руки. Но он сильно ослабел за последнее время, и двое дюжих арабов легко сдержали его за локти. «Не волнуйся, не беспокойся, дорогой Джон. Они могут ранить тебя, если ты будешь вырываться», — крикнула ему жена, которую другие арабы насильно сажали на верблюда. «Они мне ничего не сделают. Не борись, прошу тебя». Видя, что женщин увели, посадили на верблюдов, четверо мужчин пришли в отчаяние, а это самое ужасное в их положении. Сэдди и ее тетушка от страха почти лишились чувств. Только миссис Бельмонт сохраняла полное присутствие духа и спокойно и ласково улыбалась мужу. Верблюдов, на которых они находились, подняли на ноги и отвели под пальмы, как раз туда, где стояли мужчины. «Нора, дорогая, у меня в кармане револьвер», — сказал Бельмонт, подняв глаза на жену. «Я бы, кажется, душу прозакладывал за то, чтобы иметь возможность передать его тебе». «Не беспокойся обо мне, Джон, дорогой мой, оставь его себе. Он еще может тебе понадобиться, а я ничего не боюсь. С тех пор, как мы с тобою помолились, мне кажется, ничего дурного с нами не случится». С этими словами мужественная женщина, наклонившись к Сэдди, принялась ее утешать и успокаивать. Приземистый тучный араб, исполнявший у эмира Ибрагима роль помощника, присоединился к старому эмиру и муле, и они втроем стали совещаться, время от времени поглядывая на пленных. Наконец, эмир подозвал Мансура и что-то сказал ему. «Эмир желает знать, кто из вас четверых самый богатый», — перевел Драгоман, обращаясь к мужчинам. «Зачем ему это?» — спросил Кохран. «Он желает убедиться, кого из вас всего выгоднее оставить для выкупа». «Я полагаю, что мы должны обсудить это между собой. Но, сдается мне, эта счастливая доля суждена Стивенсу, который, если не ошибаюсь, самый богатый из нас». «Я вовсе не уверен в этом», — запротестовал Стивенс. «Но как бы то ни было, я предпочитаю разделить участь остальных». Эмир снова сказал что-то резким, грубым голосом. «Он говорит», — передал Мансур, — «что вьючные верблюды выбились из сил, и что остался всего один, который в состоянии следовать за караваном. Он предоставляет этого верблюда одному из вас, а кому он предлагает решить вам самим. Причем кто богаче всех будет иметь предпочтение перед остальными? Скажи ему, что мы все одинаково богаты». «В таком случае вы должны сейчас же решить, кому из вас достанется верблюд». «А что же будет с остальными?» Драгоман только пожал плечами. «Вот что», — сказал полковник, — «если только одному из нас суждено спастись, то я полагаю, друзья, вы все согласитесь, что по справедливости мы должны предоставить верблюда Бельмонту, так как у него здесь жена, а мы все одиноки». «Да-да, это так!» — воскликнул Форде. «Мне тоже кажется, что это справедливо», — согласился Стивенс. «Нет, господа, я не согласен на такое исключение. Или все спасемся, или все вместе погибнем. Или всем плыть, или всем потонуть», — отвечал ирландец. Кто-то заметил, что следовало бы предложить верблюда Кохрану, так как он старейший. Но полковник на это страшно рассердился. «Можно подумать, что я «80-летний!» — воскликнул он. «Такого рода любезность совершенно неуместна!» «Ну, в таком случае откажемся все от этого благополучия!» «Да, но это будет не очень разумно! Вы забываете, господа, что они увозят наших дам! Для них было бы, несомненно, лучше, чтобы хоть кто-нибудь из нас был рядом», — проговорил француз. Все в недоумении переглянулись. Фарде был действительно прав. Но как же быть? Они недоумевали. Тогда самый мир пришел им на помощь. «Если они не могут решить между собой, — сказал он, — то пусть за них решит судьба. Пусть тянут жребий». «Лучше трудно придумать», — сказал Кохран. Его товарищи утвердительно кивнули. Тогда к ним подошел мулла. Из его жирного кулака торчали 4 полоски пальмовой коры. «Тот, у кого окажется самая длинная полоска, поедет на верблюде», — заявил мулла через Мансура. Оставшиеся здесь дервиши столпились вокруг. Из горбов своих верблюдов наблюдали за происходящим под пальмами. Пламя костра озаряло розоватым светом лица пленных. Эмир стоял спиной к костру, и его жестокое лицо, обращенное к пленным, оставалось в тени. За спиной 4 мужчин выстроились стражники, а за ними, с высоких спин верблюдов, 3 женщины смотрели на разыгрывающуюся внизу трагедию. Жирный, одноглазый мулла со злорадной улыбкой протянул пленникам свой кулак. Бельмон стоял с края, и ему первому пришлось тянуть жребий. Но тот кусочек коры, за который он ухватился, был до того мал, что остался у него в руке, едва он до него дотронулся. За ним была очередь Фарде. Его полоска оказалась длиннее полоски Бельмонта. Полоска же полковника Кохрана получалась вдвое длиннее 2 предыдущих, взятых вместе. После всех стал тянуть свой жребий Стивенс, но его полоса оказалась немногим длиннее полоски Бельмонта, так что право на верблюда осталось за Кохраном. «Я с охотой предоставляю свое право вам, Бельмонт», — сказал Кохран. «У меня нет ни жены, ни семьи, и едва ли есть даже истинные друзья. Поезжайте с женой, а я останусь здесь». «Нет-нет, на то был уговор. Каждому своя судьба. Тут дело было на чистоту. Это ваше счастье». «Эмир приказал сейчас же садиться», — сказал Мансур. И араб потащил полковника за связанные руки к ожидавшему его верблюду. «Он останется сзади», — обратился Эмир к своему помощнику. «И женщины тоже». «А этого пса, Драгомана, его оставьте с остальными». «А с ними как быть?» «Всех умертвить». И эмир ускакал во весь опор, догоняя свой отряд.